Глава 12. Богдана. «Испугалась?» — заботливо спрашивает Алекс. Прижимает меня к своему горячему телу, успокаивающе перебирает мои волосы, поглаживает, будто обиженного ребенка. «Не за себя», — честно признаюсь, всхлипывая и потирая щекой о бурно вздымающуюся грудь. «За детей». Чуть отстраняюсь, поднимая заплаканный взгляд на Алекса. «В его объятиях так уютно, но неправильно». Хочу высвободиться, однако остальные пальцы сильнее впиваются в мои плечи. Алекс не позволяет мне сбежать и спрятаться в свою раковину. Собирается выслушать, поддержать. Он слишком хороший сейчас, чтобы быть настоящим. Может, я уснула в полиции, и все это мираж? Я так боялась, что меня не отпустят, а близнецы останутся одни. Не могу сдержать слез. Совсем одни, никому не нужные. Опускаю голову и утыкаюсь носом в плечо Алекса. Как я в детстве. «Тш, птичка!» — выдыхает и целует меня в макушку. «Мальчики не одни, у них есть отец на крайний случай, ведь так?» «Да, спасибо тебе, выпаливаю искренне». Не сразу осознаю, что мы говорим о разных людях. Алекс имеет в виду Игоря, а я... Осознаю, что кроме меня у близнецов никого в этом мире больше нет. Игорь не возьмет их под опеку, это не входило в наш договор. С другой стороны, Алекс показал свое отношение к детям 5 лет назад. Становится горько на душе, но я прячу свою обиду. Сейчас не это главное. «Как мальчики, у вас все в порядке?» Взволнованно интересуюсь. «Где они?» «У них аккумуляторы разрядились», — тепло усмехается Алекс. «Спят. Там», — кивает на дверь спальни. Вспыхиваю, вспоминая то, что не должна, и обхватываю себя руками, лихорадочно потирая плечи. Покрываюсь мелкими мурашками, трепещу, как цветок на ветру. Я непозволительно слаба и уязвима сейчас. Рядом с врагом. Или все же нет? «Так, быстро в душ», — рявкает Алекс. «Дрожишь вся». Игнорируя мои слабые протесты, он буквально заталкивает меня в ванную и захлопывает дверь. Нахал оказывается прав. После душа становится легче. Кутаюсь в халат темно-синего цвета, который пахнет Алексом, хранит тепло его тела. Махра мягко ложится на распаренную кожу, словно обнимает. Прикрываю глаза, вдыхаю полной грудью родной аромат, будоражащий самые потаенные уголки моей души. На мгновение чувствую себя дома, но спешу отмахнуться от иллюзий. Возвращаюсь в гостиную и неуверенно ступаю босыми ногами по паркету. Чувствую, что Алекс там, еще до того, как вижу его. Он словно ждет меня. Перехватываю взгляд, синий, магнетический. Не жадный и раздевающий. Не наглый, не ехидный, нет. Сейчас он задумчивый, изучающий и сочувственный. Уверена, Алекс размышляет о том, что на самом деле случилось в отеле, и принимает какое-то важное решение, ведомое лишь ему одному. В эту секунду мне остро хочется его доверия. Все против меня, неопровержимые факты вопят о моей вине, поэтому мне так необходим союзник, и не кто-либо, а именно Алекс. Мужчина, который однажды меня предал, но я, как глупый мотылек, продолжаю лететь на огонь. «Я не виновата, Алекс», — лепечу сквозь всхлипы. «Меня действительно не было в том номере. Я даже бизнесмена польского не запомнила среди всей их делегации». Говорю абсолютную правду. Но следователь твердит, что на камерах именно я. И кровь моя на бутылке, которой того мужика оглушили. Срываюсь в истерику и прячу лицо в ладони. «Я ничего не понимаю». «Значит, кто-то очень грамотно тебя подставил», — задумчиво тянет Алекс. «Есть варианты, кто бы это мог быть?» «Я мешаю только тебе», — выпаливаю, не подумав. «То есть тендер, борьба за контракт?» Закусываю губу и жмурюсь, заставляя себя заткнуться. От моих попыток объясниться взгляд Алекса становится чернее моря в грозовой шторм. «Глупая», — недовольно выдает врагов. «Я бы никогда...» «Прости». Накрываю ладошкой его рот, не позволяя договорить. Алекс перехватывает мою руку, целует неожиданно, а потом одним легким движением притягивает меня к себе. Тону в безграничной синеве по-прежнему любимых глаз. Поднимаюсь на носочки, хватаюсь руками за футболку Алекса, сминая мягкую ткань, и тянусь к родному мужчине, словно околдованная. Почти касаюсь его губ своими, но перед глазами мелькают картинки нашего общего прошлого. Сладкие, волнительные моменты тут же накрываются надгробной плитой в виде конверта с деньгами. На решение проблемы звучит в голове. Очнувшись, отталкиваю Алекса и отхожу назад, увеличивая расстояние между нами. «Я больше не имею права на ошибку». «Птичка», — шепчет он с болью в голосе. «Близнецы, они могут быть моими». Вопрос Алекса как удар под дых. Лёгкие скручивает в узел, парализует. Теряюсь на мгновение, но заставляю себя обуздать эмоции. «С чего ты взял?» — играю истинное изумление. «Я родила от Игоря», — выделяю каждое слово. Услышав, казалось бы, очевидную информацию, Алекс обращается в адского Цербера. «На всякий случай я делаю шаг назад». «Они его даже отцом не называют», — хрипит сдавленно. «Хочет выяснить правду? Он не заслуживает её, потому что Игорь воспитывает в них настоящих мужчин. Быстро нахожу объяснение. Партнёров, а не папочкиных сынков. И знаешь, главное не слова, а отношения. Игорь делает всё для своих сыновей». С особой интонацией произношу последнее слово. «Я понял», — зло цедит Алекс сквозь зубы. «Дело в том, что...» — делает мучительную для нас обоих паузу. «И если бы они были моими, это многое бы изменило. Своим детям ты оплатил заказное убийство и потерял их в тот же день. Хочется прокричать ему в лицо, но я сдерживаюсь из последних сил. Что же, мы всё выяснили. Они не твои», — повторяю, ставя точку. «Я устала, поговорим завтра. Спокойной ночи». Иду к близнецам, с трудом заставляя себя не оборачиваться. Алекс не останавливает меня, молча провожает напряжённым взглядом. Буравит спину, пока я не скрываюсь в спальне. С нежностью и безграничной любовью смотрю на спящих близнецов, раскинувшихся звёздочками на постели. Тихонько приближаюсь, укрываю маленьких сорванцов, а сама ложусь на самый край. В очередной раз убеждаю, что мои проблемы, мучения и жертвы были не зря. Набираюсь энергии и сил, чтобы бороться дальше. За нас троих. Слышу еле различимый скрип и притворяю спящий, когда дверь в спальню осторожно приоткрывается. Чувствую, как Алекс смотрит на нас долго, внимательно, и покидает так же тихо. С лёгкой улыбкой, которую я не в состоянии подавить, впадаю в забытьё. Кажется, что проходит буквально пару минут, как наступает утро, а меня будят радостные вопли. «Мама! Ма!» Близнецы прыгают по кровати так, что ощущаю себя на корабле, который терпит крушение. Приоткрываю глаза и жмурюсь от яркого света. Илья успел сбегать к окну, раскрыть шторы и вернулся обратно, падая в мои объятия. Секунда, и к нам присоединяется Саша. Близнецы скучали по мне не меньше, чем я по ним, а то и сильнее. «Ты не уедешь сегодня?» — визжит Саша. «Проведёшь с нами весь день?» — вторит Илья. «А кексы? Ты обещала!» «Тихо, тихо, да», — смеюсь расслабленно. «Всё будет», — киваю, выбираясь из кровати. «Но дома». Близнецы недовольно морщат носики. Я же удивляюсь их реакции. «Домой мы, значит, не хотим». «Вам здесь понравилось?» — аккуратно спрашиваю. «С Алексом весело», — пожимает плечами Илья. «Но мы хорошо себя вели», — добавляет Саша, и я не верю ему ни на секунду. «Значит, это было ещё хорошо?» Смеётся появившийся в дверях Алекс. «Предупреждать надо». Близнецы виновато опускают головы, не осмеливаясь взглянуть на меня. Судя по их виду, вчера они оторвались по полной. Мне страшно представить, как доводили Алекса. Удивительно, что он настолько спокоен сейчас. И даже отшучивается. «Извини, Алекс», — спохватываюсь я. «Мы переоденемся и сразу же уедем домой. Не будем больше тебя утруждать». При упоминании дома Алекс мрачнеет. Складывает руки на мощной груди, словно баррикадируется от нас. «Позавтракаем, и я вас отвезу», — безапелляционно бросает. А от самого веет холодом, словно из внезапно распахнувшегося морозильника. «Опять детское меню», — кривятся Саша и Илья. Алекс вдруг меняется в лице. Словно по волшебству смягчается и становится добрее. «Нет, ну и пиццы с красным соусом вы от меня не дождётесь. После вчерашнего», — акцентирует многозначительно. Близнецы ойкают, с опаской косятся на меня и прикрывают рты ладошками. Строго смотрю на мальчиков, ожидая объяснений, но они шустро оббегают меня и скрываются в ванной. Перевожу взгляд на Алекса, однако он занимает сторону маленьких хулиганов, прикрывает их, пожимает плечами и, смеясь, жестом приглашает меня следовать за ним. Выдыхаю возмущённо, но всё же слушаюсь. Стоит мне войти в кухню, как тут же моим вниманием завладевает гора еды и службы доставки. «Ты заказал полуресторана?» — округляю глаза, шокированная разнообразием блюд. «Как это по-холостяцки? Где же английская невеста Алекса? Впрочем, что делать даме её уровня в обычной квартире? Наверняка живет в особняке Враговых, а подобное жилье Алекс держит для девушек на пару ночей, вроде и меня. Ведь так он относился ко мне в прошлом. «Выбери, что из этого можно детям», — невозмутимо поясняет Алекс. «Они, конечно, уверяли меня, что едят все, но почему-то мне кажется, что меня облапошили. Не могу злиться на него в этот момент. Слишком искренне Алекс себя ведет, тем более речь идет о близнецах. Они это умеют», — хихикаю расслабленно. Наспех сервирую стол, достаю тарелки, чтобы мои мужчины поели по-человечески, а не из коробок службы доставки. С подозрением кашусь на Алекса. Не уверена, хочу ли я знать, как они питались вчера и чем занимались. Да и спросить все равно не успеваю, потому что возвращаются Саша и Илья. Садятся за стол и с любопытством рассматривают блюда. Однако держатся вполне прилично. Ничего не хватают, терпеливо ждут, пока я все подготовлю. Судя по ехидному цоканью Алекса, вчера мальчишки вели себя совсем иначе. Хмыкнув победно, занимаю место за столом. Моему примеру следует и Врагов. Завтракаем вместе, по-семейному. Правда, мы с Алексом все время молчим, лишь перебрасываемся быстрыми взглядами. Атмосферу и настроение задают близнецы болтовнёй. Они на удивление возбужденные сегодня. Счастливые и свободные. Желаю остановить этот момент, нажать на паузу, чтобы завтрак не заканчивался. Слишком хорошо мне сейчас. Однако счастье для меня — непозволительная роскошь. Как только близнецы расправляются с едой, резко поднимаюсь и кивком приказываю им собираться. Алекс не помогает и не мешает нам, лишь наблюдает со стороны, не просит остаться. Хотя с чего бы ему это делать? Однако подвозит, как и обещал, едет аккуратно, следит за дорогой внимательно. Неужели ради близнецов? Но повисшая в салоне тишина угнетает. Даже мальчишки затаились, с грустью отвернувшись к своим окнам. Мы словно прощаемся с Алексом сейчас. И теряем что-то важное, то, чего нам так не хватало все эти годы. Когда паркуемся у особняка Авдеева, Саша и Илья понуро выходят из машины, тихо бросают «пока», хмуро и с легким налетом обиды. Замечаю, как Алекс провожает близнецов взглядом и только потом переключается на меня. Киваю в знак прощания, потому что не в состоянии вымолвить ни слова. Слишком тяжело в груди, словно валун давит. Распахиваю дверцу, через силу оставляю машину Врагова и на негнущихся ногах иду туда, где мне не место. «Дана», — окликает Алекс, и я сразу оглядываюсь. «Если тебе что-нибудь нужно, ты всегда можешь позвонить мне. Обращайся по любому поводу и...» Хмурится, думая о чем-то другом. «Твое обвинение, мы разберемся, что произошло», — произносит убедительно. Улыбаюсь с надеждой, не верю, что слышу подобное от него. От человека, который когда-то бросил меня беременной. Что заставило Алекса изменить свое отношение ко мне? Или он преследует какие-то личные цели? За последние годы я привыкла быть пешкой в чужой игре. Разве Алекс лучше моего мужа или остальных богачей, подобных ему? Он уже показал себя 5 лет назад, в полной красе. И сегодня мне нельзя терять бдительность. Спасибо, прощай. Бросаю сухо, в то время как хочется вернуться и забыться в его объятиях. Стряхнув волосами, догоняю близнецов, беру их за руки и шагаю к особняку, чтобы не оставить себе ни единого шанса передумать. Оказавшись внутри, прислоняю спиной к двери, шумно выдыхаю с облегчением и грустью. Но моему спокойствию не суждено продлиться долго. «Где вы были всю ночь?» Звучит словно раскат грома. Вздрагиваю и медленно поворачиваюсь на голос. Подталкиваю близнецов, чтобы они скорее шли в свою комнату. Сама же растерянно смотрю на Игоря. «Ты вернулся?» Не могу скрыть страха и разочарования в тоне. «Пришлось», — хмыкает рассерженно. Делает один шаг и оказывается в опасной близости ко мне. Поддевает пальцами мой подбородок, грубо и небрежно, будто брезгует касаться. Заставляет посмотреть ему прямо в глаза, чтобы у меня не осталось сомнений в его серьезности. Гипнотизирует, окутывает гневом, показывает свою власть. «А ты знаешь, что я терпеть не могу, когда кто-то нарушает мои планы?» Сжимаюсь под темным взглядом, метающим молнии. Судорожно сглатываю и покорно киваю, чувствуя, как хватка на моем подбородке становится жестче. «Я не могла тебе дозвониться», — пытаюсь оправдаться. «Хотела сразу рассказать, что случилось, но ты же вне зоны доступа», — говорю все тише, не желая тревожить зверя. Игорь отпускает меня, тяжелыми шагами пересекает холл и берет со стола в гостиной планшет. Что-то быстро и нервно набирает, делает пару взмахов грубыми пальцами, а потом жестом подзывает меня к себе. Крадусь неспешно, желая отдалить неизбежное. На рабочую почту мне прислали занимательное видео с тобой в главной роли. Разворачивает ко мне планшет и открывает ролик на полный экран. Вижу те кадры, которые мне тыкали в лицо в полиции. Девушка, похожая на меня и облачённая в синее платье, выглядывающая из-под мужского пиджака, игриво общается с поляком, следуя в его номер. «Это не я! Меня подставили!» — хнычу обречённо. «Не знаю, что хуже, когда тебя несправедливо обвиняют чужие или когда не верят люди, которые знают не один год. А это?» — муж запускает другой ролик. «Тоже не ты!» Отчаяние захлёстывает меня бурной волной. На экране я, в ажурной маске. Пою на сцене перед кучкой пьяных бизнесменов. Исполняю нашу с Алексом песню. Не знаю, зачем решилась на это. Хотела утереть наглому врагову нос в борьбе за контракт. Или ожидала, что он узнает и вспомнит. Пожалеет о том, что было 5 лет назад. В итоге я сама наказана. Я, признаюсь честно, потому что в Игоря будто детектор лжи встроен. Но... Никаких «но». О чем мы договаривались? А? Напирает на меня угрожающе. «Ре-пу-та-ци-я», — чеканит каждый слог. Что будет теперь, когда всплывет информация о том, что жена известного бизнесмена обслуживает и обворовывает польских делегатов? «Не говори так», — плачу и прикрываю уши руками. Игорь лишь фыркает недовольно и отходит от меня. Он терпеть не может женских истерик. «Так, последнее», — строго цедит он. «Где ты провела ночь?» «Я была в полиции», — схлипываю я. «Уже знаю. Потом». «У подруги», — прячу взгляд. «У тебя нет подруг. Я позаботился о том, чтобы ты держалась подальше от тех певичек», — ухмыляется криво. «Ну, еще варианты?» Молчу, сжав губы. Не хочу подставлять Алекса. «Саша? Илья?» — выкрикивает муж. «Нет, прошу», — умоляюще пищу. «Не втягивай их в нашу ссору». «Тогда говори ты», — приказывает он. «У меня должна быть полная картина произошедшего». «Врагов, он помог мне и...» — лепечу сбивчиво. «И ты его отблагодарила», — заканчивает за меня Игорь. «Что? Нет, я была с детьми». Под черным презрительным взглядом чувствую себя грязной, затихаю и жду решения мужа. Обдумав все, Игорь немного остывает. «Крестовский назначил нам встречу на послезавтра», — сообщает ровным тоном, но добавляет резче. «Уверен, он в курсе твоих похождений». «Послушаем заказчика, и после беседы я решу, что делать с тобой». Его фраза заставляет меня вздрогнуть. «До тех пор не попадайся мне на глаза». Рычит зло и скрывается в кабинете, нарочито громко хлопнув дверью. Пользуясь моментом, взлетаю вверх по лестнице. Ищу утешение в своих близнецах, которые непонимающе изучают меня, а потом мрачнеют. Заставляю себя улыбнуться и натянуть на лицо беззаботную маску. Отвлекаюсь на занятия и разговоры с детьми. И лишь единожды устремляю взгляд на свой смартфон. Вспоминаю слова Алекса. «Обращайся по любому поводу». Крутится в мыслях, вызывая жаркое чувство в груди. Но температура падает ниже нуля, как только я понимаю, что одним звонком Врагову подпишу себе и близнецам приговор об изгнании из рая. Нет, пусть все остается по-прежнему. Стабильность, хоть и местами удушающая, всегда лучше хрупкой иллюзии и неизвестности.